И как ты сумел перескочить сюда из реальности? Но вот змей бессильно вытянулся на поднятых им волнах, полностью перегородив вход в заливчик, и только тогда Ланселот отважился подойти к нему ближе. Змей был, несомненно, мертв, его желтовато-белое тело беспомощно колыхалось на воде. Выждав еще немного, Ланселот решил оттащить его подальше в море. Он отыскал в каюте тонкую капроновую веревку и самым тихим ходом подошел к змею. Застрявший в глазу чудовище Багор покачивался над водой. Ланселот накинул на него лассо, закрепил конец на корме и потащил змея на середину фьорда. Он отошел на добрый километр от своего острова. С опаской оглядываясь на волочившееся за кормой светлое тело, но змей не подавал признаков жизни. Осмелев, Ланселот подтащил его к борту, достал длинный разделочный нож и стал отделять голову монстра от шеи. В гостиной писательского дома висел уже один охотничий трофей, добытый некогда писателем, огромная лосиная голова с полутораметровыми разлапистыми рогами, и Ланселот решил добавить к ней свой трофей. Сначала ему никак не удавалось проткнуть чешуйчатую кожу, но потом, когда нож проник между чешуйками, она вдруг стала легко поддаваться стальному лезвию, и на шее змея разошла широкая щель. Внутри тело змея было пустым, плоти в нем не было никакой, а когда Ланселот расширил надрез и заглянул в него, он увидел металлическую кольчатую трубку, вдоль которой тянулись разноцветные провода. Ланселот раскачал багор и вырвал его из пораженного глаза. Из глазницы в воду посыпались осколки радужного пластика и несколько мелких цветных деталей. Из дыры остались торчать обрывки проводов. Другой глаз оставался блестящим и радужным, но изнутри он уже не светился. Через разрез на шее и пустую глазницу тело змея начало быстро наполняться водой и тонуть вместе с громадной головой, которую Ланселот так не успел отделить от туловища. Да ему уже и не нужен был этот трофей. Монстр-мутант был страшен, но искусственный монстр вызывал отвращение. «Все, все, больше никаких реальностей», — подумал он, провожая глазами опускающееся в глубину рукотворное чудовище, похожее на длинное серое бревно. Ланселот вернулся домой промерзший, усталый и злой, как разбуженный зимой медведь. Он переоделся, лег и был уверен, что мгновенно уснет. Но не получилось. Одолеваемый мыслями, он ворочался на кровати и сон его не брал. Что-то опасное и непонятное происходит в их реальности, и он обязательно сообщит об этом случае в банк Реаль. Но как предупредить короля Артура? Наконец он решил, что завтра снова внесет деньги за пользование реальностью на самый короткий срок, какой только возможен по правилам банк Реаля, вернется в старый замок и потребует от короля, чтобы он тоже покинул Камелот. С этим Ланселот уснул. Утром он услышал сквозь сон сигнал персоника. «Не дай месс еще какая-нибудь официальная пакость», — подумал он с просони. Он поднялся на кровати, накинул халат и перекинул тело в коляску. Подкатил к персонику, включил прием и стал ждать. Когда через пару секунд экран засветился, он увидел на нем незнакомого подростка в зеленом пластиковом костюме и зеленой вязаной шапочке. Подросток глядел на него из-под лобья и почему-то очень сердито. «Ошибка», — подумал Ланселот. Хотел уже отключиться, но не успел. «Вы Ларс Карстенс, именуемый также Ланселотом Озерным?» «Да, это я». «Здравствуй, Ланс», — сказал подросток и стащил с головы зеленую шапочку, высвободив при этом целую копну рыжих кудрей. Перед Ланселотом на экране была очень юная девушка, скорее даже девочка. Она уткнулась лицом в свою шапочку и прорыдала сквозь нее. — Сэр Ланселот Озерный, Как ты посмел исчезнуть, не простившись со мной?